Глава 40. Скай. Каскейд, штат Айдахо. Даже несмотря на то, что это была моя идея, я все равно сомневалась, что у нас что-то получится. Разговор начала Бриша. Она лучше нас знала Эйприл и девочек. Ни Меган, ни я не собирались бороться с ней за эту привилегию. Ей пришлось лечь прямо между Эйприл и Джеймсом, который снял джинсы и забрался в постель 20 минутами ранее. Я знала, что Меган права. Он мог запаниковать и притащить сюда жену и детей, ведь в конце концов они были его семьей, и даже психопаты умеют чем-то дорожить так. Но даже в этом случае моя циничная сторона напоминала, что оставлять их в доме в Бойсе было обременительно. Эйприл знала его лучше, чем кто-либо другой. Хотя на самом деле не знала вовсе. Если судить по тому, как он просчитывал соотношение ресурсов и рисков, Эйприл с девочками тоже быстро становились обузой. И я не знала, когда он планировал начать действовать и что именно собирался делать. Мы втроем видели, на что он способен, даже когда его не загоняли в угол. Однако, в отличие от Бриши, я никогда не считала, что обладаю возможностью остановить его, ведь именно он убил меня и не намеревался останавливаться. Все, что у нас было, — это шепот и мигающий свет. По крайней мере, так думала я. Бриша решительно устроилась калачиком рядом с Эйприл на стёганом покрывале на продавленной кровати и подобралась к ее уху. «Когда проснешься, нужно найти способ взять девочек и уехать отсюда. Медлить нельзя. Он убьет и их, и тебя. Так же, как он убил меня». Она на секунду замолчала, а потом продолжила. «Кстати, я Бриша, и я следила за ним и за тобой последние 2 года. Припоминаешь вечера, когда он поздно возвращался с работы? Историю о девушке, которую убили неподалеку от твоего родного города в Юте. Та самая, по поводу которой его допрашивали. Помнишь фотографию, которую прислала тебе Нина? И...» Больше она не успела ничего сказать. Пока она говорила, в тусклом свете, проникающем из окна маленькой спальни, было видно, как глаза Эйприл двигаются. Потом она вдруг резко села в постели, зарыдала, выпуталась из одеяла и стала искать на тумбочке телефон. Вот только телефона там не было. Быстро дыша, она отошла в угол комнаты и посмотрела на мирно лежащего Джеймса. «Чёрт!» прошептала Меган, поворачиваясь к нам с Бришей. «Как быстро!» Бриша по-прежнему смотрела на Эйприл. «Поверить не могу, что у меня получилось. Никогда не думала...» Я шагнула вперед и взяла ее за руку, как несколькими минутами ранее сделала с Меган. Еще до того, как коснуться ее руки, я поняла, что она погрузилась в пучину сомнений, задаваясь вопросами. «А что если...» Что, если бы она раньше догадалась об этом? Смогла бы тогда остановить его? «Нет», — сказала я ей. «Нет, перестань, от этих мыслей никакой пользы». Я кивнула на Эйприл, которая вышла в коридор, и осторожно закрыла за собой дверь спальни. «Пойдем». Я надеялась, что Эйприл завернет девочек в одеяло, что уложит их сонные тельца в минивэн, найдет ключи и поедет искать полицейский участок. И вместе с полицией они вернутся сюда еще до рассвета, до того, как он поймет, что происходит. Вместо этого она опустилась на пол рядом с кроватью дочерей и посмотрела на жутких плюшевых медведей. Слезы все еще текли по ее щекам, поблескивая серебром в проникающем в окно лунном свете. Она сидела на полу, сцепив руки на коленях, и качала головой. Мы все сели рядом с ней на пол. Невозможно было угадать, о чем она думает и как слова Бриши повлияли на нее. Я лишь радовалась, что этого оказалось достаточно, чтобы поднять ее с постели. Я надеялась, что она, наконец, все поняла.